Пятница. Плохие новости. Весь день шел дождь. Хорошие новости. Таких сегодня не нашлось. В принципе, рассказывать про сегодняшний день после предыдущих новостей особо нечего. Из-за дождя я не стал выходить за порог. Попытался поиграть с Гудини в комнате, но из этого ничего толком не вышло. Поэтому мы договорились, что ему можно погулять, но только аккуратно. Пока Гудини играл со скелетами на поляне, я во все глаза смотрел на лес вокруг, чтобы к нам не подобрался зомби или крипер. Но все обошлось. Гудини был рад разорвать на косточки штук 5 скелетов. А еще он очень забавно отряхивается от воды, особенно когда не на меня.